Глава вторая. Как правильно следить за ходом внедрения? Вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд, но я отвечу на него просто. За внедрением надо следить внимательно. То есть руководитель не должен пускать дело на самотек, надеясь, что программа сама как-нибудь внедрится, а он придет на все готовое и будет смотреть отчеты. Не внедрится программа без руководителя. За ходом внедрения обязательно нужно следить. Конечно, я не имею в виду дышать в спину бухгалтеру и проверять, правильно ли она забивает документы. Это лишнее. Вполне достаточно разбить внедрение на этапы и проверять, что внедрение последовательно движется с этапа на этап. Предлагаю следующий план внедрения. Сначала стоит наладить на предприятии учет денег. Наличных, безналичных и подотчетных. Затем можно подключить расчеты с контрагентами и начать вести учет товарно-материальных ценностей. После этого переходим к расчетам с сотрудниками по зарплате. Далее начинаем вести учет имущества, его перемещения и амортизации. Ну и, наконец, замыкаем учетный контур, подключаем учет капитала и прибыли. Некоторые фирмы проходят эти этапы за несколько дней, некоторым требуется до полугода. С какой скоростью внедрение пойдет у вас, я не знаю. Но я знаю, что если руководитель следит за ходом внедрения лично, то шансы на успех внедрения резко возрастают.